Мария Артемьева. Будет свет в конце тоннеля. Звонить пришлось долго. Светкина рука устала жать на кнопку звонка и упала без сил, когда дверь все-таки приоткрылась. «Папа, я уже бог знает, что подумала. Долго ты еще будешь в затворнике рядиться? Ведь уж Новый год на носу!» — сказала Светка с порога. «Открой, я тебе продукты принесла!» Дверь распахнулась. Светка, улыбаясь, румяная с мороза, шагнула в квартиру и едва удержалась, чтоб не выскочить обратно. Местные запахи сшибали с ног, и контраст казался особенно резким после холодного, чистого воздуха улицы. Затхлостью тянуло от нестиранных курток на вешалке в прихожей, от осклизлых, с гниющими стельками, тапок отца, от прокуренной мебели в комнатах, от забитых бычками пепельниц всевозможного вида и калибра, расставленных там и сям, в самых неожиданных местах, от липкого, почерневшего пола, от горы посуды в обросшей жиром мойке, от протухшего помойного ведра, от заплесневелых, вспухших в местах протечек обоев, от серого, засаленного белья на постели, от застарелых и до сих пор не вычищенных грешков полгода назад почившего в бозе кота. Одним словом, в этой квартире смердело капитально. Пуще всего воняло от самого хозяина, Льва Давыдовича. Не дряхлого еще, крупного и крепкого для своих лет мужчины. «Папа!» — ахнула Светка. «Что за срач? Когда ты последний раз...» Брезгливо прикрыв нос, она уставилась на отца. «Когда ты последний раз мылся?» «Не последний, а крайний, надо говорить», — буркнул Лев Давыдович и, поднатужившись, громко, с переливами пернул, едва не обгадив собственные штаны. «Салют!» Это был очевидный знак протеста. «Папа!» — покраснела Светка. «А что? Что ты еще хочешь от старого человека?» — с раздражением взвился Лев Давыдович. «Не такой уж ты старый! Ты когда последний раз уборку делал?» «Когда надо!» «Ох, папа, папа! Ведь праздник на носу! Я сейчас приберу, что успею, а потом давай пригласим Марьяну Павловну!» «Так нахрен мне тут Марьяна Павловна!» — взвился Лев Давыдович. «Нахрен мне ваша уборка! Все равно! Никакого просвета в конце тоннеля!» «То есть ты намерен продолжать? Господи, а я-то надеялась, что ты хоть к праздникам угомонишься. Сколько можно? И неужели тебе приятно в такой грязи? Ты ведь живой человек!» «Ах, ну да, ну да. А вы смерти моей ждете? Так вот фиг вам!» — быстро выпалил Лев Давыдович, радуясь тому, какое растерянное и огорченное лицо сделалось у дочери. «Папа, ты же не нам, ты себе плохо делаешь!» Не найдя, что еще сказать, Светка устало махнула рукой. Не снимая сапог, протопала на кухню, сбросила на стул многочисленные пакеты из Пятерочки и принялась разбирать их, бурча под нос. «С работы ушел, мыться не желаем, квартиру в бомжатник превратил, хуже ребенка. Ох, папа, папа, Кащенко по тебе плачет. И ведь что, спрашивается, дальше-то? Сенильная деменция, мозги сохнутся». «А что у тебя впереди, дурында ты эдакая?» — огрызнулся Лев Давыдович, демонстрируя отменный слух. «У отпрысков Вовчика с Бориской, у Марьян Павловны, у обалдуя твоего Петросяна Хренова. Где он, кстати? Чё не пришел?» «Папа!» — Светка выпрямилась и, скрестив полные руки на пышной груди, окатила отца ледяным взглядом. «Перестань говорить гадости!» «Гадости? Это не гадости, это правда чистая!» «Чистая? В таком гадюшнике?» «Правда всегда чистая, независимо от гадюшника. К тому же мой гадюшник, что хочу и того, срать начну. Прям хоть на кухне, потому что мое! Ясно тебе, дочура? На, выкуси!» Ликуя, Лев Давыдович вставил дочери под нос шиш. Узловатые, пожелтевшие от табака отцовские пальцы крутились и вертелись перед Светкиными глазами, наводя на Светку тоску. «Папа, ну как ты так можешь? Я тебе продукты к празднику купила, такие сумки тяжелые, тащи, ой!» «А ты бы армяна своего подрядила сумки таскать! Чего, говорю, армян-то твой не пришел, ась? Неужто смылся уже? Папа!» Щеки, лоб и даже шея Светланы пошли красными пятнами, глаза налились гневом и мраком, и это странным образом доставило Льву Давыдовичу неизъяснимое удовольствие. Приплясывая от возбуждения, он говорил, говорил и не мог остановиться. Чего молчишь? Не убег, что ли, еще? Слава богу, мать покойницы всю квартиру на меня перед смертью переписала. Ты, дурище, счастья своего не понимаешь. Я о твоем благополучии пекусь. Мозги твои бабьи куриные. Да если б я тут не сидел, армяшка твой Петросян давным-давно квартиру на себя переписал бы. Их нация ухватистая, везде вась-вась, рука руку моет. Сожрали б на не нас колдой, им только волю дай. А без квартиры в центре нафиг ты ему и нужна была бы. Со своими ублюдками Серега от тебя сбежал, и этот горец сбежит. Его ж только квартира держит. Наследство моего ждет, а вот хрен его, выкуси. Пока наследство ждет, он с тобой. А там ищи свищи твоего Петросяна. Не Петросяна, а Погосяна, взвилась Светка. Дочь, 12 лет замужем, а ты фамилию зятя никак не выучишь. Буду я еще армяшкины фамилии учить. Понаехали, Саулов, жилья от них нет. Папа! Что, папа, вот увидишь. Все будет, как я сказал. Папа. Тихо повторила Светка. «Ну сколько можно со всеми собачиться? Хотя бы ради праздника. Я так надеялась, что хоть к Новому году просвет какой-то появится. Нельзя же так!» «А что такое, дочура? Хочу собачиться и собачусь. На праздники мне выше плевать. Я ведь не жажду никаких просветов в конце тоннеля. Мне и так хорошо. У меня пенсия. Живу на своей. У вас не клянчу. Я вообще не понимаю, зачем ты пришла тут со своими сумками?» Куда не звали? Иди вон, спекулянта своего, торгаша, корми. Ко мне не лезь. Папа, ну зачем? Что тебя так вштырило-то? Зачем ты всех ненавидишь? Это ж какое напряжение. Неужели не можешь отпустить? Расслабиться как-то? Зачем ты такой... Какой? Ну какой? Такой... Блин... Светка оглянулась вокруг в бессильной попытке подобрать слово, но не найдя ничего подходящего, всю энергию вложила в одно, но так, что получилось звериное рычание. «Вредный! Вредный? Я вредный? Это жизнь вредная, от нее умирают, и не будет никакого просвета в конце тоннеля, не жди, не полагается, тужишься, тужишься, корячишься, а тебе ничего!» Петросянам каким-нибудь, армяшкам-торгашам все, а тебе хрен! Никакой награды, только, сука, жизнь эта сраная на тебе! На! Ключом по голове, сапогом по морде! Пап, ну сколько можно, но ей-богу, сил моих нет! А что ты хочешь от меня? С работы поперли, мать твоя померла, Петросян какой-то к тебе присосался, внуки деда напрочь забыли! Да ты с работы сам ушел! Светка не выдержала. Сбросила могучей рукой только что выложенные на стол пакеты с апельсинами, мандаринами, конфетами и баранками. Пакет лопнул, апельсины и мандарины раскатились, конфеты в ярких обертках рассыпались по грязному полу кухни, странным образом придав обстановке еще больше уныния из-за сходства с буйно оконченным праздником. Но Светка уже было не остановить. «Да, папа, сам! Разругался с начальством, как пацан зеленый, и свалил на заслуженный. Еще хвастался, что на свободу вырвался, а внуки... Получается, ты забыл, какой ты скандал устроил, когда мы на мамину годовщину к тебе пришли. Как ты орал на меня, на Роберта. Ну и зараза же ты, папа. Ведь Борька в тот раз чуть заикой не стал, уписался от страха. Хорошо еще Марьяна Павловна... Хватит мне про Марьяну Павловну! Они ж тебя боятся с тех пор, папа! Тугие Светкины щеки налились багрянцем и облились слезами. Посмотри на себя хоть раз со стороны, чего ты добиваешься в конце-то концов? Что ты от меня хочешь? «Ничего я от тебя не хочу!» — заявил Лев Давыдович, подперев руками бока. «Мне от вас ничего не надо! Просто оставьте меня в покое!» Возникла пауза. Лев Давыдович приосанился, решив, что окончательно победил, но Светка вдруг сказала: «Знаешь что, папа, нельзя быть такой сволочью! Подавись ты своей квартиру всеми 8-10 метрами и пропади пропадом! Нет больше моего терпения! Праздник не праздник, иди к черту! Раз просвета не будет, как ты говоришь, то и хватит с меня, оставайся один!» Сказала и пошла, тяжело ступая, унося в груди бурлящее адское пекло. «Не, вали, вали! Посмотрю, как ты после запоешь, когда твой Петросян на шею тебе присядет со всем аулом. А квартирка-то точно ваша будет, только после моей смерти, конечно. Но ты уж, доча, извини, я, знаешь, тут себе памятник наворочу нерукотворный, чтоб не забыли вы меня. Уже я постараюсь, не сомневайся. Такое устрою. Я вам устрою, мать, с этим Петросяном и всем вашим аулом. Он еще долго орал, плевался, топал ногами и бил посуду, материл власти, черножопых, понаехавших, весь белый свет, пока не ослабел, пока не застучало молотками в ушах, не заскребло в груди жгучими колючками боли. Только тогда Лев Давыдович угомонился, принял таблеточку валидола, выпил воды. И с горечью вспомнил о важном, отложенном из-за Светкиного прихода, ответственном деле. Прихватив с кухни газетку, он отправился в туалет. Войдя, снял штаны, поерзал на толчке сизой голой задницей, устраиваясь поудобнее. Посидел, покряхтел, натуживаясь. Ничего. Лев Давыдович расслабил ягодицы, вдохнул, выдохнул. Понатужился снова. В глазах у него потемнело. Икры ног свело судорогой от напряжения. «Здравствуй, жопа, Новый год! Вот же, сука!» Еле дыша выговорил Лев Давыдович. Расслабился. Отдохнув, сделал еще попытку. И еще. И снова. С выпученными глазами, мокрыми от слез, он пыхтел, елозил, пристраивал задницу то так, то эдак. Наклонялся вперед и, растопыривая по жабьи ноги, откидывался назад. Упирался ногами в пол. Тело его выгибалось над унитазом в безуспешных попытках вытолкнуть из себя все, что застряло, запуталось где-то в кишках. Напрасно. В задний проход будто пробку забили. Он как будто и ощущал ее, эту пробку, вставшую колом между прямой кишкой и анусом. Черт, черт, сука бы ее побрала! В каменном, тугом как барабан, в животе что-то лениво переваливалось, ударило, укололо в бок. Лев Давыдович вспотел, подумал и решил попробовать короткие, быстрые подходы в полсилы. Раз, раз, раз! Не помогло. Тогда он сделал паузу. Посидел, отдыхая, накапливая энергию перед новым рывком. С красным и мокрым от пота лицом, дыша тяжело и с присвистом, и, наконец, решившись, рванул во всю мощь. Сука! И опять ничего. Лев Давыдович зарыдал. Злые, горячие слезы брызнули из глаз и оросили налитые кровью впалые щеки. «Ну, сука! Сука!» Взнуздав все жилы, всю физическую и душевную мощь, все соки свои, Лев Давыдович напрягся так, что вены на лбу и руках вздулись, глаза налились мраком, сосуды в них полопались, и дикая жгучая волна рванула через все тело, обжигая болью от темечка по глазам, через сердце в пятки. Наконец-то Лев Давыдович расслабился. Только одновременно с дерьмом, измученное потугами тело, исторгло из себя и бессмертную душу. Легкая, светлая, игривая, как мотылек, она выскочила из темечка мертвеца, покинув проклятую тесницу тела, где смрад и мрак, копившиеся годами, давили и мучили ее, и направилась к свету, к лампочке под потолком. Напитавшись светом, внутреннее вечное «я» Льва Давыдовича окрепло и огляделось вокруг. Узрело со стороны себя, тощего плешивого старика, злого, никому не нужного, со спущенными штанами над загаженным унитазом. С отвращением отвернулось и, радуясь полученной воле, понеслось прочь. Сделав круг над занесенным снегом городом, над белизной крыш и пригородных полей, душа набрала сил и полетела дальше и выше, в синюю лазурь, за пределы планеты, в сияющие небесные поля, недоступные смертным, в свой родной дом. А Лев Давыдович, вернее, то, что было им при жизни, остался там, где его покинули. Благодаря длинным новогодним праздникам, в полном покое, никем не потревоженный, он пробыл около месяца. Его не скоро нашли. Сначала расслабились гладкие мышцы его кишечника, и все, что накопилось в нем, испустилось наружу, фонтанируя, забрызгало унитаз и заднюю стенку там, где между голой задницей и фаянсовой чашей оставался зазор. Газы вышли, наполнив туалет нестерпимой вонью. Но глаза хозяина квартиры уже не заслезились от резкого запаха сероводорода. Спустя пару часов Лев Давыдович застыл, охваченный холодным оцепенением. Медики называют это ригор мортис. Кровь свернулась в жилах Льва Давыдовича, белок затвердел, и плоть сделалась каменной, подобно мрамору. Вместе с жизнью уходили краски, побледнели покровы, синюшными пятнами покрылись губы и ногти, слизистые и мошонка, и обмякший член. Но все проходит, и ригор мортис прошло, уступив место расслаблению, но другому, новому, пуще прежнего. Нервные окончания принялись распадаться, уничтожая всякое напряжение внутри организма. Кожные складки расправились, кожные поры раскрылись, выпуская на поверхность накопленный под ними серовато-желтый жир. Он растекся по коже и вскоре охватил все тело маслянистыми восковыми пятнами, подобно росе, выступающей изморозью на цветах и травах осенью по утрам. За него немедленно и с радостью ухватились бактерии и грибы, обитающие вокруг нас повсюду. Они накинулись на подкожный жир, как на лакомство, и раскисшее тело вскоре украсилось разноцветными узорами лишаев – черными, зелеными, желтыми, гладкими, пузырчатыми и пушистыми. Такая же работа закипела внутри обессиленного тела. Всевозможные микроорганизмы от вирусов до червей, паразитов, хламидий и ресничатых клещей принялись поглощать остатки белка, перерабатывая его, чужую смерть, в собственную жизнь. Спустя 4 дня тело Льва Давыдовича взбухло в области живота. Его посиневший пенис надулся, но вскоре обвис, в последний раз испустив из себя вонючую пожелтевшую струю с мертвым семенем. Вздулась от трупных газов трахея. Мертвый Лев Давыдович забулькал горлом, словно все еще пытался высказать свое недовольство жизнью, свое возмущение и упреки. Булька, присвистывая всеми дырками и воняя, тело закапало, разлагаясь, и через день потекло густой желтоватой вязкой кашицей в унитаз, спускаясь по трубам в чужие квартиры вниз, вниз и дальше, растворялась в нечистотах, в грязной воде, пока не вышла туда, где наконец-то отыскался для него просвет, в самом конце тоннеля, в канализационном коллекторе.